Глава 11. Виолетта. Каких-то 42 дня назад я и подумать не могла о том, что однажды мне придется решать подобные уравнения. Кому жить, а кому умереть? Почему я должна делать такой выбор? Почему кто-то вообще должен его делать? Это неправильно, противоестественно. Мы ведь не боги. Так какое право имеем решать, что жизнь одного человека важнее другого? Какое право мы имеем обрекать кого-то на верную смерть? Я так не хочу. Нет, просто не могу. Эй, Вета! Я и не заметила, когда ко мне подсела Алена. Не сиди тут такая мрачная. Это совсем не в твоем духе. Перестань уже думать о словах этого старика. Он сам не знает, что несет. Люди в его возрасте любят языком почесать. Это я тебе из личного опыта говорю. Девушка мне весело подмигнула. «В том-то и проблема. Кажется, он отлично знал, о чем говорил. Да и какая разница, если в итоге все так и есть? Я не умею делать выбор. И знаешь, что самое интересное? Я совсем не хочу учиться». «Это нормально. Ты еще очень молода и... Да при чем тут возраст?» Возмутилась я очередному напоминанию о своих юных годах. «Только о нем постоянно и слышу. Лучше ответь мне на вопрос. Если бы мы поспешили, возможно, Влад и многие другие остались бы живы. Ты совсем не жалеешь о том, что пыталась нас всех остановить? О том, что сделала такой выбор?» «Нет», — ни на секунду не задумавшись, пожала плечами Алена. «Конечно, я не бесчувственная скотина, и мне жаль тех, кто погиб в этой долине, особенно Влада. Если бы не он, мы с Лизой, возможно, умерли бы в первый же день. Не то чтобы мы были с ним такими уж хорошими друзьями, но я ему искренне благодарна. Если бы это было в моих силах, я бы хотела, чтобы он жил. Тогда почему?» «Потому что моя жизнь мне дороже». Влад сам решил присоединиться к Фениксу и пойти в Долину Монстров. Никто его не заставлял. Мне жаль, что так вышло, но уже ничего не изменить. Проще всего сказать, что мы ничего не могли сделать. Но это не так. Если бы не вмешались, то Джан с Егором уже отправились бы на тот свет. Что-то все-таки изменили, а значит, и Влад мог бы... И это... Я понимаю, о чем ты сейчас думаешь. И вот что я тебе скажу. Ты добрая, и это прекрасно. Но нельзя быть слишком доброй. В этом мире добрые не продержатся долго. Их мгновение ока снесет огромная волна несправедливости, а они даже не заметят. Тут выживут только сильные. Значит, этот мир явно не для меня. Я совершенно не понимаю хода твоих мыслей. И твой выбор я тоже не понимаю. Прости, но я бы хотела побыть одной. Бросить кого-то, чтобы спасти других. Всю оставшуюся жизнь мучиться от мысли о том, что мог помочь, но не стал. Я так не могу. Несмотря ни на что, я понимаю чувство той девчонки, что кинулась спасать своих товарищей и просто не в силах ее винить. Скажу по правде, я бы наверняка сделала то же самое. Предположим, я бы бросилась спасать Алену, а в итоге погибли бы все. Даже думать об этом не хочу. Но если бы все-таки... Что я должна была сделать? Расставить приоритеты? Кто мне важнее? Я, Андрей или Алена? Конечно, Андрей мне дороже, но неужели из-за этого Алена должна будет погибнуть? Боже, смеяться хочется от того, насколько все это безумно. Верно. Я не воин. Как и та девушка, я обычный человек, и мне тут не место. Рано или поздно, но я не смогу сделать очередной выбор. Убивать монстров одно, но это совсем другое. Все в нашем отряде намного опытнее и сильнее меня. Они не заморачиваются подобной чушью. Я же не могу перестать думать о том, что поспешим мы немного и могли бы спасти больше жизней. Даже несмотря на эту метку и все случившееся, я не считаю наше решение вмешаться ошибочным. Ведь Джан с Егором все-таки живы. Да, и я верю, что Андрей сможет справиться с нависшей над нами угрозой. Верю, что мы сможем выбраться. А дальше что? Что будет, когда мы выберемся? Если пойду с остальными, стану только мешать. Рано или поздно, но я наверняка сделаю тот же выбор, что и та девушка. Отправлю всех на смерть. Конечно, я хочу достичь обелиска и узнать о том, как предотвратить атаку монстров, но, думается, без меня все здесь справятся с этим куда быстрее и лучше. Я их буду только задерживать. К тому же за Андрея переживать теперь нет смысла. Если Джан и Егор все-таки вступят в клан, у него будет достаточно компаньонов, способных прикрыть спину в случае чего. Я здесь явно лишняя. Всегда была. Мне с самого начала стоило остаться в городе и не лезть сюда, где мне явно не место. Не будь меня здесь, то Андрей и остальные не попали бы в такую западню. Хорошо. Если не могу принимать решение на поле боя, то хотя бы сделаю это сейчас. Когда мы отсюда выберемся, а в Андрея я не сомневаюсь, и пойдем к рассвету, я останусь в городе. Конечно, будет сложно попрощаться с Андреем, Аленой и Лизой, но так будет лучше в первую очередь для них самих. При всем своем огромном желании достичь обелиска вместе с Андреем, я просто не могу идти дальше. Не хочу никого тянуть на дно. Да и к тому же, делая такие выборы, рано или поздно, но я точно сломаюсь. Задумавшись, я вновь достала из инвентаря бонусные вещи, что дал мне Андрей не так давно. Плюсы к характеристикам у них незначительные, но все равно лучше, чем ничего. Я не стала спрашивать у Андрея, откуда взялись эти вещи, но не нужно быть гением, чтобы понять. Как-то слишком много всего нам выпало с обычных неэлитных монстров. К тому же, несмотря на то, что напарник так старался меня куда-то отправить, стоило мне забраться на дерево для лучшего обзора, и первым делом я увидела, как он прикоснулся к вкладу, и тот исчез. Андрей явно не хотел, чтобы я этого видела. Я рада тому, что он обо мне волнуется, но это лишь еще раз подтверждает мысли о том, что мне здесь не место. Даже Андрей думает так же, пусть и не говорит вслух. Эх, даже как-то грустно. Я еще раз пробежалась взглядом по бонусным вещам и надела их на себя. Кожаный ремень. Сила 2, ловкость 2. Мощность критического урона 1. Серебряное кольцо. Сила 1, ловкость 2. Шанс критического урона 1. Серебряное кольцо. Сила 1, ловкость 1. Мощность критического урона 1. Кольцо с драгоценным камнем. Сила 2, стойкость 2. Мощность критического урона 1. Подвеска на шею. Дух 1. Стойкость 2. Шанс критического урона 1. Изумрудные серьги. Сила 2. Дух 2. Шанс критического урона 1. Заколка для волос. Ловкость 2. Стойкость 2. Уклонение 2. Браслет из кости динозавра. Ловкость 2. Дух 2. Уклонение 2. Серебряный браслет. Ловкость 2. Стойкость 1. Ускорение 1. Серебряный браслет на ногу. Дух 2. Стойкость 2. Ускорение 1. Конечно, для меня было шоком увидеть, как Влад исчез от прикосновения Андрея. Но еще большим шоком для меня было понять, что монстры в этом мире исчезают точно так же, как люди. И да, именно в такой формулировке, а не наоборот. Что бы это могло значить? Тогда у меня не было времени об этом задумываться, но сейчас вполне можно было и поразмышлять. Слишком уж много схожего между нами и монстрами. Теперь уже мысли о том, что теория Андрея о копировании в высших НПС людского разума не такая уж и безумная, начинают приходить ко мне в голову все чаще и чаще. Как раз-таки в этот момент Андрей подал сигнал на общий сбор. Похоже, он наконец закончил считать и был готов огласить свой вердикт. Есть у нас шанс выбраться отсюда живыми или же нет? Без особого энтузиазма я все-таки пересела поближе ко всем. «Раз все собрались и готовы слушать, то я, пожалуй, начну», — сказав это, Андрей окинул нас всех пристальным взглядом. «Значит так. План не очень сложный, но при этом от каждого требуется максимальная внимательность. Сначала мы чистим данж, но босса не трогаем. После этого направляемся к выходу. Сам коридор данжа миньоны тираннозавра не полезут, а значит, в нем расположатся Алена, Лиза и Вета. Первым выйду я. Как только мобы набросятся на меня, то Алена кастует корни. Если мобов будет меньше 10, то я сам расправлюсь с мобами при поддержке кастов Алены и атак Веты. Если мобов больше 10, но меньше 20, нам помогает Джан. Если мобов больше 20, то отступаем в коридор данжа. Если они все-таки последуют за нами, то в бой вступает Егор, но без применения своего главного усиления». Сделав паузу, чтобы перевести дыхание, Андрей продолжил. «Как только у меня закончится молитва, то я отступаю в туннель, а вместо меня выходит Егор. Все повторяется. У меня и Егора усиление работает 4 минуты, потом у каждого откат 10. Получается, только 2 минуты мы будем без бойца с усилением. Думаю, это время мы должны продержаться и так. Теперь нюансы. Я заметил, что мобы, получившие урон больше половины здоровья, убегают из боя и прячутся. Значит, у Веты и Алены будет дополнительная задача. Вы должны таких монстров атаковать в первую очередь, а потом уже помогать мне. То же самое касается и Джана. Если видишь, что дистанция позволяет, то добивай моба, а затем обратно прыжком через тень возвращайся к девочкам. Вопросы?» «Что будем делать, если они всей толпой попрут на нас в коридор?» — спросил Егор. «В этом случае мы отступаем до узкого места, которое я покажу заранее. После чего порядок действий следующий. Я сдерживаю мобов под молитвой 4 минуты, потом ты меня заменяешь и держишь еще 4 минуты. Затем я опять возвращаюсь и без молитвы держу их 2 минуты, пока не перезарядится умение. И так по кругу. Алена по откату кастует на нас кольцо холода и ставит корни на тех, кто смог прорваться мимо нашего заслона. Вета отстреливает всех раненых мобов, что захотят отступить. А если таких не будет, то просто помогает мне или Егору. Джан, на тебе уничтожение всех мобов, которые смогли прорваться мимо нас». Джан безэмоционально кивнул головой. «На Лизе хил и баф на ХП. Еще вопросы?» «Ну, ты в тяжелой броне. Допустим, выдержишь урон динозавров. Но как быть мне?» — опять спросил Егор. «Не думаю, что я смогу выдержать все 4 минуты их атак». «У тебя есть полный латный доспех и одноручный топор со щитом в инвентаре. Думаю, пора переодеться в них», — спокойно произнес Андрей. «Эх, в них, конечно, не очень удобно, но раз так надо, то хорошо, сделаю», — печально вздохнул Егор. «Еще вопросы есть?» «Может, мне тоже лучше выйти наружу, чтобы лечить вас с Егором и Джаном более эффективно?» — спросила Лиза с нескрываемой надеждой в голосе. «Нет», — с удивлением ответил я Андрей. «Нам нужен живой хиллер, а не труп». «Ну, если ты так говоришь...» Явно в расстроенных чувствах Лиза опустила голову, после чего Алена шепнула ей что-то на ухо, и та немного взбодрилась. «Если я правильно посчитала...» — подала ей голос. «Нет, не так. Сколько мобов вы сможете предположительно убивать за один такой выход? Если ты хочешь этим способом перебить всю Орду, сколько времени это вообще займет?» В легком недопонимании я посмотрела прямо в глаза Андрея. «Неизвестно», — пожав плечами, ответил мне парень. «Мы не знаем, сколько там мобов, а значит, и подсчитать время я не могу. Ориентировочно, нас могут атаковать от 2 до 3 тысяч мобов. И да, за один выход в 4 минуты я рассчитываю убивать от 10 до 20 мобов, но все будет зависеть от их появления». «Звучит не очень успокаивающе», — пожала плечами Алена. «Походу, мы тут застряли очень и очень надолго. Как бы за это время самим друг друга не поубивать?» Сказав это, Алена бросила быстрый взгляд на Егора. «Есть и другие способы сбросить напряжение», — хмыкнул ей в ответ Егор. «Приходи ко мне ночью, я напомню». «Максимум, который могу пообещать, — обеспечить условия для развития мелкой моторики кистей. Кроме этого, тебе у нас ничего и не светит», — не сдала позиция Алена. «Между прочим», — вновь подала я голос, — «Андрей, ты сказал, что первым делом нам нужно зачистить этот данж. Как мы это сделаем? В прошлый раз ведь не получилось. Вы, парни, будете впереди, а мы опять сзади? Или все не так просто?» «Все именно так, как ты и сказала», — кивнул Андрей. «Мы впереди и по очереди используем умения, а вы сзади и на подстраховке. Монстры тут 48 уровня, так что проблем особых не будет». «А босса почему не трогаем?» — спросила Алена. «У него может быть ценный и полезный лут. Самое то в нашей ситуации. Если убьем босса, данж закроется. Если он закроется, то эта зона превратится в тот кратер, из которого мы спасли ребят». «Ясно. Походу, с завтрашнего дня у нас тут начинается ежедневная рутинная работа по сокращению популяции динозавриков данной долины. Веселые будни намечаются, ничего не скажешь», — громко хмыкнула Алена в ответ. «Ага, прям жду не дождусь», — грустным голосом протянула Лиза рядом со мной. Похоже, ее совсем не радовала перспектива все время отсиживаться в тоннеле, пока парни будут сражаться снаружи. «Еще вопросы есть? Если нет, то отдыхаем, а завтра утром у нас зачистка», — с недоумением, посмотрев на реакцию Лизы, произнес Андрей. Возражать никто не стал, и все начали медленно укладываться спать. В гроте для 6 было слегка тесновато, но в принципе терпимо. По завершению всех обсуждений Лиза и Алена подсели ко мне, после чего первая тотчас купила в магазине «Наполеон» за 5 серебряных. Кажется, из-за последних новостей настроение у девушки было хуже некуда. «Да ладно тебе, подумаешь», — успокаивала Лизу Алена. «Рано еще расстраиваться. Уверена, у тебя тоже получится повоевать». «Ага, как же», — процедила девушка сквозь зубы, отрезая очередной кусок тортика. «И как только у Андрея постоянно получается ломать мне все веселье». «Мы опять заперты в подземелье», — сказала я, никому конкретно не обращаясь. «Может, это просто меня карма невезения преследует?» «Что ты такое говоришь?» — тотчас одернула меня Лиза. «Разве ты единолично приняла решение идти спасать клановых? Мы все вместе это сделали. Это наша общая ответственность». «Согласна», — тотчас кивнула головой Алена. «Нечего гадать о том, что могло бы быть. Мы уже здесь. К тому же, давайте думать о сложившейся ситуации в позитивном ключе. Только представьте, как быстро мы сможем здесь прокачаться. Ведь теперь вылавливать монстров уже не нужно, они сами будут переть на нас. Как по мне, в итоге мы останемся еще и в плюсе». «Пожалуй», — улыбнулась я подругам, не желая продолжать разговор. «Лиза, передашь мне еще тортика? Этот, на удивление, хоть и магазинный, но неплохой». Тем вечером спать я отправилась самой первой, сказав Алене и Лизе, что голова разболелась. Да и сама я уже подустала. Те возражать не стали, видимо, догадавшись, что я сейчас не в лучшей форме для девичьих посиделок. Несмотря на слова девочек, я все равно чувствовал себя виноватой. В то же время уверенно, даже зная о последствиях своего решения, все равно сделала бы то же самое. Егор мне, конечно, не нравился, а Джане так вообще сложно судить. Но даже так я рада, что эти двое сейчас живы. Не смотрят в небо пустыми глазами и не исчезли в небытие, как обычные мобы. Пожалуй, мне действительно нужно поспать, а то день выдался каким-то уж слишком тяжелым. Заснула я быстро. Кошмары, на удивление, меня сегодня не мучили. Видимо, хватило переживаний и в дневное время. Проснулась я в 6 утра. 8 часов сна — небывалая роскошь для моего организма. Просто потому, что дальше спать уже не хотелось. Первым делом на автомате проверила свои статы. Эх, я уже в точности как Андрей, и это меня почему-то абсолютно не радует. Виолетта Чернова. Общие параметры. Раса — человек. Возраст — 43 дня. Пол — женский. Титул отсутствует. Клан – бессмертный. Профессия – отсутствует. Специальность – пронзатель. Уровень – 60. До следующего уровня – 5875 из 60 тысяч. Здоровье – 586 из 586. Мана – 550 из 550. Выносливость – 580 из 580. Сопротивление магии – 7,5%. Сопротивление физическим атакам – 7,5%. Сопротивление ядам 7,8%. Основные характеристики. Сила 21 плюс 8. Ловкость 77 плюс 51. Интеллект 6. Дух 55 плюс 36. Стойкость 38 плюс 31. Свободных очков 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона 10 уровня плюс 7. Шанс критического урона 10 уровня плюс 7. Скрытность 1 уровня. Ускорение 10 уровня плюс 6. Уклонение 12 уровня плюс 8. Владение луком 26 уровня. Меткость 3 уровня плюс 3. Маскировка 7 уровня плюс 7. Свободных очков 2. Умение игрока. Стрела холода 4 уровня. Стрела молния 4 уровня. Зоркий глаз 1 уровня. Большое восстановление 2 уровня. Свободных очков 0. Достижения игрока отсутствуют. Эффекты. Шанс нанести критический урон 10%. Урон в дальнем бою увеличен на 2%. Сопротивление урону увеличено на 2%. Клановые эффекты. Уровень жизни повышен на 1%. Шанс на удачное выпадение вещей с монстров увеличен на 0,5%. Во вторичных характеристиках у меня было еще 2 свободных очка. Пожалуй, стоило их потратить. Вот только на что? До этого я просто повышала себе ускорение и уклонение, но полученные вчера вещи добавили к ним достаточно бонусов. Еще раз пройдясь по списку возможных вариантов, я остановила свой выбор на наблюдении. Будет неплохо прокачать его хотя бы до 4 уровня. Ведь только благодаря наблюдению Андрея мы смогли выбраться из этого данжа, не защищая его полностью. Однако ненадолго. Смешно, ничего не скажешь. Ко всему прочему, если мне еще когда-нибудь придется заниматься разведкой, как вчера, наблюдение точно не будет лишним. Сделав свой выбор и свернув статы, я огляделась. Все вокруг мирно спали, и только Джан спокойно сидел у стены, глядя в никуда. Похоже, сегодня парни распределили дежурство между собой. Оно и понятно. Раз данж еще не зачищен, не следует расслабляться. «Доброе утро», — поздоровалась я с азиатом. «Если хочешь, можешь ложиться отдыхать. Я уже отлично выспалась и вполне могу сменить тебя на вахте. Спасибо за предложение». «Но мне сон не нужен», — произнес парень без тени эмоций на лице. Не совсем поняла я данный ответ. «Совсем?» — с подозрением уставилась я на азиата. «Во время познания себя и мироздания сон не нужен. Разум и так отдыхает во время созерцания жизни», — медленно и с каким-то непонятным уважением произнес Джан. «Ясно». Кажется, в тот момент на моем лице так и читалось, каких же чудиков мы к себе подобрали. «Не против, если я присяду?» Не дожидаясь ответа, я села рядом и продолжила. «Извини за нескромный вопрос. Но ты что, в секте какой-то состоишь? Не подумай, я не осуждаю, просто интересно». «Ты знаешь, что такое даосизм?» Не меняя интонации, спросил парень. «Знаю. Правда, лишь в общих понятиях, но все же...» Протянула я не очень уверенно, так как на самом деле все мои знания о даосизме сводились к базовому курсу истории. «Дао господствует везде и во всем, всегда и безгранично. Физическая смерть для нас означает только то, что дух отделяется от человека и растворяется в мироздании. И то, что мы сейчас в этом мире, лишь еще одно подтверждение верности течения Дао. По-моему, это подтверждение не течения Дао, а невероятно развитых технологий человечества в будущем. Как-то инстинктивно я отсел от странного парня на пару сантиметров подальше. Кстати, твое имя. Такое знакомое. Кажется, я где-то его уже слышала. Ты случайно не был в той жизни медийной личностью? С интересом взглянула я на Джана. Мое имя — лишь отражение сути моей души, философски произнес парень, после чего посмотрел на меня и улыбнулся. Это означает, что я сменил свое настоящее имя на выдуманное. Но в данном случае был один великий учитель Дао, имя которого я себе взял. Вот оно что! В удивлении протянул я. А я и не знала, что здесь можно менять свое имя. Хм. Я вновь посмотрела на Джана. Свое настоящее имя ты, конечно же, не скажешь. Мое прошлое умерло вместе со мной. Нет смысла за него держаться. Говоришь прямо как Андрей. Нет смысла держаться за прошлое. Как будто его так просто отпустить. Ну да ладно. Точно поспать не хочешь? Даос Даосом, но отдых все равно нужен. К тому же день у нас сегодня явно будет непростым. Я же уже говорил. В момент познания себя и мироздания разум отдыхает. Снова став безэмоциональным, произнес Джан. Тебе тоже стоит попробовать отринуть все мысли и погрузиться в себя, очистив свой разум от суеты. Обязательно. Только последний вопрос. Я просто первый раз с китайцем общаюсь, вот и любопытно. Вы в Китае все отринули суету, или это твой личный выбор? А я разве говорил, что я из Китая? С легкой усмешкой в уголках глаз спросил Джан. Нет, кажется. Я просто подумал, что твое имя и внешность это сами собой подразумевают. Разве нет? Я окинул Джана очередным любопытным взглядом. Нет, я не из Китая, спокойно произнес парень. Тогда Япония, Корея, Тайвань? Или же ты вообще не из Азии? Мое прошлое осталось в прошлом. Сейчас я Джан, и этого достаточно. Не понимаю твоего стремления копаться в прошлом. Зачем? Просто из любопытства? А ты вправду чем-то на Андрея похож. Я тяжело вздохнула. И почему с этими парнями так трудно общаться? Вон у Егора явно нет проблем, чтобы удовлетворить любопытство тех, кто этого хочет, и тех, кому это за даром не надо. В таком случае, пожалуй, не буду тебя отвлекать. Пойду кофе попью. Уже вставая, я мило, возможно, улыбнулась новому знакомому. В итоге что мы имеем? Повернутый на мобах геймер, скрипачка с проклятием неудачи, острый на язык любительница спиртного, скрытая под обликом милой девушки-мазохистка, слишком умный старикан и азиат-даосист, стариканов которого я просто не в силах описать одним прилагательным. Любопытная у нас собралась компания, ничего не скажешь. Дабы ты не попала в неудобную ситуацию, могу пояснить, почему именно так, а не иначе, — неожиданно произнес Джан мне вдогонку. Не совсем понимаю, что ты хочешь объяснить, но я слушаю. Во всех кланах существует негласное правило, — неспешно начал говорить парень. Никто никогда не спрашивает о прошлом. И я поясню, почему именно. Например, у меня был один знакомый. Он умер в автокатастрофе вместе с женой и дочкой, которых очень любил. Дочка не переваривала фэнтези, а жена была самой обычной девушкой, которая интересовалась только бытовыми вопросами и семьей. Как ты думаешь, как он себя ощущал каждый раз, когда ему задавали вопрос о прошлом? Не дожидаясь моего ответа, Джан продолжил. Ему было больно, очень больно вспоминать. Вот потому и не стоит спрашивать, если не хочешь обнажить опять рану в душе человека. Если кто-то захочет рассказать о себе, он сделает это сам, когда сочтет нужным. Ты ведь понимаешь, что многие оставили в прошлом своих родных и близких, которых любили? Конечно. Я даже немного съежилась под напором такой речи. Не думала, что этот парень вообще может так много говорить. Просто мы с друзьями о прошлой жизни спокойно говорили, вот и... Я пытаюсь сказать, что совсем не хотела тебя обидеть. Прости, если перешагнула черту. Боже, еще немного, и я бы точно поклонилась этому парню. Какая-то у него слишком ненормальная аура. Ученику Дао не пристало обижаться на того, кто еще даже не выбрал свой путь, — лаконично произнес азиат, внимательно посмотрев на меня. Я ведь вижу твои колебания. Ты пытаешься найти себя и осознать свою цель в новой жизни. Разве я не прав? Если бы даже это было и так, не думаю, что путь Дао поможет решить все мои проблемы, — удивилась я проницательности Джана. В любом случае, это не то, о чем мне бы хотелось сейчас говорить. Что же, «Я вижу, что ты еще не готова говорить об этом», — согласно кивнул он. «Но я бы хотел дать тебе совет, если не против». Подобные фразы подразумевают, что человек собирается высказать свое мнение независимо от ответа собеседника, безразлично пожала я плечами. «Но я не против. Даже интересно, что ты хочешь мне сказать?» «Если бы ты ответил отказом, то я бы промолчал». Мне показалось, что в голосе Джана мелькнула обида. «Ты много думаешь о том, что было, что будет, как поступить и как поступать, но помни о другом. Ценить нужно то, что есть у тебя сейчас, а не то, что может быть. Жизнь в этом мире скоротечна. Цени и береги тех, кто тебе близок, и тех, кому ты можешь верить». Произнеся эту фразу, азиат снова оперся спиной о стену и закрыл глаза. Явный знак того, что на этой сумбурной ноте наш разговор подошел к концу. И что он хотел мне этим сказать? Черт его знает. Как будто я не ценю всех тех, кто сейчас со мной. Именно потому, что я их ценю, я и хочу уйти, чтобы больше никого не подставлять под удар. Так будет лучше. Определенно. Когда все наконец проснулись и взбодрились, кто позавтракал, это я об Алене с Алисой, кто перекусил, это я о Егоре, было решено, это я об Андрее, что пора начинать зачистку данжа. Лиза, кстати, шепнула мне, что выгляжу я сегодня намного лучше, чем вчера. Оно и понятно, так как я изначально не собиралась нагонять на других пессимизм своим расстроенным видом. Пока что буду вести себя как обычно, а там посмотрим. Может, и скажу кому-то, что хочу уйти, а может и нет. Сейчас всем явно не до этого. Так же, как и мне самой. Еще до выхода из укрытия Андрей поднял среди нас вопрос клана, а именно, принимать Егора и Джана или же нет. Кажется, за ночь он все обдумал и решил, что новые члены нам точно не помешают. Все остальные, то есть я, Алена и Лиза, лишь утвердительно кивнули. Несмотря на мою вчерашнюю перепалку, я не была против присоединения Егора. Пускай характером он мне не нравился, зато боец был хороший. Андрей и Егор наверняка станет хорошей подмогой в бою. Я же, так уж и быть, потерплю. Тем более, куда мне деваться? Все здесь присутствующие оказались в одинаково мерзопакостной ситуации. Когда Егор и Джан официально приняли приглашение Андрея, и я нашла их имена в списке клана, мы, наконец, выдвинулись в коридор толпой из 6 человек. Был выбор идти дальше по коридору в сторону босса, где нас ждали еще непорешенные волны тварей в 110 особей и выше, или в другую сторону, чтобы сначала разобраться с остатками после нашего прорыва. Недолго думая, Андрей скомандовал трогаться в сторону выхода, чтобы разобраться с теми тварями, что мы не добили вчера. Ход его мысли был более чем понятен. Парень наверняка хотел еще раз проверить слаженность работы новой команды и исправить все недочеты перед тем, как идти дальше. Действовали мы по оговоренной ранее схеме. Впереди шли Андрей, Егор и Джан, пока мы с Аленой и Лизой прикрывали их сзади. Из-за того, что коридор был узким, одновременно сражаться парни не могли, да и не было этого нужно, так как с остатками монстров мы вполне смогли разобраться всего за две молитвы Андрея. Когда же все тронулись на волну из 110 тварей, схему действия немного изменили, чтобы, во-первых, сдержать натиск монстров, и, во-вторых, проверить приготовленную Андреем стратегию боя против динозавров на практике. Сначала Андрей врубал свою молитву и на пару с Жаном бросался в битву. По истечении 4 минут умения Андрей отходил назад, а его сменял Егор. Я же тем временем снимала тварей, что летали под потолком. Лиза лечила парней впереди, пока Алена в основном только корни и юзала, не давая монстрам бушевать слишком сильно. С волнами в 110, 120 и 130 мобов мы справились без особых проблем. С последними ордами в 140 и 150 мобов разобраться было уже посложнее. Как-то уж слишком сильно монстры озверели на последнем рывке. Но и тут дело скорее не в их численности, а в том, что мы уже не слабо так подустали к этому моменту. В итоге за каких-то 3 часа мы полностью зачистили данж в 2 стороны и подошли к комнате босса. Не особо удивившись, я заметил, как блестят глаза Лизы при одном только взгляде на эти двери. Оно и понятно. Этот данж был сложнейшим из всех, где она побывала. А значит, девушка могла только представить, какой силы босс скрывался за этими воротами. Мне же на них было глубоко плевать. За последнее время я достаточно насмотрелась на всевозможных тварей. Тем не менее, за подругу я все-таки волновалась. «Лиза!» — та обернулась ко мне. «Все в порядке?» «Пока да», — тяжело вздохнула подруга. «Но как подумаю, что нам предстоит торчать здесь еще бог знает сколько, а веселиться будут лишь парни, такая тоска находит». «Они будут не веселиться, а рисковать своими жизнями», — поправила я подругу. «И во многом их жизни будут зависеть от тебя», — добавила я слегка осуждающе, на что подруга лишь улыбнулась. «Не волнуйся. Я знаю, что должна делать, а чего нет. Все будет хорошо. Надеюсь», — прошептала я про себя и обернулась ко всем остальным. Поскольку был только полдень, мы решили испробовать план Андрея по зачистке долины от монстров уже сегодня, во второй половине дня. Вот только до этого нужно было полностью дождаться откатов, да и просто банально отдохнуть. Другими словами, Андрей скомандовал полуторачасовой привал. Как только это произошло, ко мне тотчас подсела не на шутку взвинченная Алена. Подруга начала жаловаться на Егора, который, похоже, решил не терять зря времени и окрутить девушку за те дни, что мы вынуждены куковать в этом данже. Я же как-то не сильно этому удивилась. Все-таки Алена близка к Егору по возрасту. Вот он и чувствует к ней какое-то родство. Только этим я и могла объяснить то, что приставать парень начал к Алене, а не к Лизе, которая по формам куда превосходила подругу. Когда Алена вдоволь выговорилась, то пошла к Лизе, что до сих пор сидела одна у стены в подавленных чувствах. Джан и Егор сейчас активно что-то обсуждали. Вернее, обсуждал Егор, пока Джан лишь кивал головой и иногда вставлял одну-две фразы. Андрей же сидел чуть поодаль от парней и не принимал участия в их беседе. Именно к нему я и направилась. «Все в порядке?» — спросила я у него, и, получив утвердительный кивок, присела рядом. «Забавно, не думаешь? Мы опять оказались заперты в данже с минимальным шансом на выживание. А ведь и 20 дней не прошло. Данжи в этом мире — обычное дело, так что нам еще не раз придется бродить по подземельям», — задумчиво произнес Андрей. «Ты-то сама как? Нормально?» «Вроде того. Кстати...» Я поспешила сменить тему, не желая особенно углубляться в подробности моего душевного состояния. «Пускай слегка странным образом, но мы все-таки набрали себе членов в клан. Как по мне, сегодня мы вшестером хорошо сработались. А ты что думаешь?» «Ребята явно привыкли играть вместе. И знают, что делают», — пожал плечами Андрей. «Вот только они какие-то странные. Ты так не думаешь?» «Ага, тут и думать нечего. Такое чувство, что в нашем отряде собрались самые большие чудики во всем регионе. Ну...» Я окинула Андрея веселым взглядом. «Вполне под стать командиру». «Я-то тут при чем?» — удивленно посмотрел он на меня. «Какой командир, такие подчиненные?» — наигранно безмятежно пожала я плечами. «То есть ты себя чудиком считаешь?» — усмехнулся парень в ответ и ехидно добавил. «Ты же сама сказала, что у нас в отряде самые большие чудики. Или чудики все, но не ты». «Именно. Хотя в последнее время уже не уверена. До этого я, конечно, считала себя вполне нормальной, но что-то уже сомневаюсь. Разве то, что мне хорошо среди чудиков, вроде тебя, не делает и меня саму странной?» Не дожидаясь ответа, я сама ответила на свой же вопрос. «Пожалуй, так и есть». «Интересная постановка вопроса», — иронично произнес парень. «Скажешь, я не права?» — вызывающе и одновременно с тем весело взглянула я на Андрея. «Это угроза или вопрос?» — с хитрым прищуром произнес он. «Если угроза, то да, ты права. А если вопрос, то я пас». «Правильный ответ. Можно сказать, что на твердую 5». Улыбнулась я парню рядом со мной. Дальше мы не говорили. Просто просидели оставшееся время привалом молчании. Отчего-то мне было рядом с Андреем очень спокойно. Все страхи и переживания словно улетучились. Наверное, я могла бы еще долго так сидеть. Но буквально через полчаса Андрей скомандовал подъем. Эх, кажется, пришло время проверить нашу стратегию выживания в действии. И дай бог, чтобы все получилось. Уверенным быстрым темпом наша компания поскакала к выходу из данжа. Однако не к тому, через который мы попали сюда впервые, и не к тому, через который сбежали, когда не сумели его зачистить. Дело в том, что при сегодняшней зачистке Андрей нашел еще одно ответвление, не такое длинное, как прошлое, буквально 5 минут ходьбы по темному коридору. Этот выход выводил к пещере в скале. Оценив ситуацию, Андрей заявил, что именно с этой точки мы будем истреблять мобов. Из-за того, что скала здесь просто огромная, мобы не смогут атаковать нас сверху. Ну, по крайней мере, Андрей в это верил. И все наши враги будут точно перед нами. Однако и тут был один существенный минус — растительность. Эта местность была плотно усеяна зарослями кустов и деревьев. Другими словами, мобы без проблем могли найти, где им спрятаться и выжидать. Однако даже так, этот вариант лучше двух других, в которых мы имеем люк в земле и ложбину среди камней. Тут, по крайней мере, сразу видно, какая обстановка вокруг и что вообще нужно делать. Дальше действовали по плану. Я, Алена и Лиза остались у выхода. Тут же ждали своего времени и Егор с Джаном. Андрей первым пошел в бой. Удивительно, но мобы нас здесь уже поджидали, и стоило Андрею сделать лишь шаг из данжа, как первые твари тотчас на него набросились. Парню пришлось сразу же активировать молитву. Повезло еще, что мобы были 53 и 54 уровней. В общем-то, можно сказать, что сначала все шло хорошо. Алена останавливала мобов вокруг Андрея корнями, Лиза безостановочно лечила парня, пока я методично стреляла в мобов, которые пытались окружить Андрея. Однако вскоре нарисовалась новая проблема, о которой уже говорил напарник. Эти твари сбегали. Как только Андрей сокращал их здоровье до 20%, они тотчас отступали, чтобы восстановиться. Умные заразы, ничего не скажешь. Конечно, это было моей задачей — выцеливать таких умников. Вот только легче сказать, чем сделать. Особенно, когда из-за вечного недостатка маны стрелять в нужные моменты никак не получалось. Банки — это, конечно, хорошо. Вот только они ведь тоже не мгновение ману восстанавливают. 100 единиц за 10 секунд. Большая проблема, когда на счету каждая секунда. Промедлила на мгновение, и побитый Андреем динозавр уже скрылся среди других. Конечно, мне многих удалось прикончить, но нужно признать, что треть я все же упустила. Ко всему прочему, во время боя я заметила один интересный факт. Мои обычные стрелы стали намного сильнее. Сейчас они наносили урон в 30 хп. Немного, но учитывая, что с нынешней ловкостью я могла выпускать около 3-4 стрел в секунду, то и немало. Подозреваю, что это из-за параметра силы, который я до этого особо не повышала. Но бонусы от вещей подняли его почти вдвое. Кстати, надо будет проконсультироваться с Андреем по этому поводу. Может, мне теперь силу повышать? Ой, что-то я опять отвлекаюсь. Тем временем план Андрея работал отлично. Через 4 минуты его сменил Егор с топором и щитом в руках. Нужно признать, смотрелся он как настоящий бывалый воин и почти что не уступал Андрею. Ладно, уступал, но не сильно. Несколькими движениями топора Егор раскидывал твари и продолжал теснить. Мне даже не нужно было ему помогать, только и успевало, что выцеливать подбитых тварей. Опять же, к сожалению, не всех. С Жаном все было так же. Своей скоростью и ловкостью он напомнил мне теневого босса, который сбил меня до полусмерти еще на первом этаже данжа. Когда Джан применял умение, динозавры за ним банально не успевали. Джан прыгал из тени в тень, кромсая на куски мобов, любезно сдерживаемых для него Аленой. В общем, можно сказать, что первый поход на монстров закончился для нас удачно. Убили мы, кстати, около 30 мобов. Настоящие проблемы начались со второго. Когда Андрей уже слегка отдохнул, а его показатели полностью восстановились, он снова вышел наружу. Конечно, я ждала, что на него тотчас бросятся динозавры, но не тут-то было. Они не высовывались. Ждали в укрытии, пока Андрей сам к ним подойдет. Боже, да они поумнели. Вот тебе и монстры со специализацией. Как прикажете сражаться с теми, кто обучается и развивается? Это тебе уже не гоблины из нашего первого данжа. Черт! Но не успела я крикнуть Андрею, чтобы тот возвращался и думал о новой стратегии, как парень стремительно направился вперед. Да что он делает? Ладно, без паники. Если Андрей не вернется, значит, мы все еще действуем по плану. Так и было. Андрей решил сражаться с монстрами уже в дальних зарослях. Однако он не позволял мобам затащить себя куда подальше. Ждал, пока они на него нападут, после чего возвращался обратно, поближе к пещере. Вот только теперь мне стало еще сложнее снимать недобитых монстров. Те прятались от меня за деревьями и камнями. Вот же шумные гады. Но я нашла выход из ситуации. Над нашей пещерой в скале было глубокое углубление, своеобразная расщелина. Недолго думая, я полезла вверх. Забралась без особых проблем. Все-таки с такой ловкостью и мировым чемпионом по скалолазанию нетрудно было бы стать. Вот только тотчас об этом пожалела. Нет, я не просчиталась. Отсюда снимать мобов было намного удобнее, однако у меня глаза округлились, когда я увидела, сколько вокруг нас врагов. В радиусе лишь 100 метров около сотни. Однако благодаря наблюдению и зоркому глазу я смогла заключить, что это только начало. К нам сбегалось все больше и больше. Черт, я опять отвлеклась. Нельзя прекращать стрелять ни на секунду, особенно когда впереди нас ждет аж столько врагов. Не думать. Стрелять! Сначала все шло неплохо, и Андрей успешно вырезал мобов, пусть и не с такой скоростью, как в прошлый раз. Однако где-то на третьей минуте его молитвы я заметила нечто неладное. Буквально в мгновение монстры окружили Андрея и стали заталкивать его все дальше в заросли. Со своего нового специального места я хорошо видела, что там у него происходит. Ситуация, конечно, была напряженной, но не критической. Андрей пока что справлялся и делал это неплохо. Вот только не успела я еще крикнуть соклановцам внизу, которые, разумеется, все картины не видели, что волноваться не стоит, как Егор уже выбежал на помощь Андрею с двуручной секирой в руках. За ним Джан, а за ним невероятно радостная Лиза. Кажется, она была в восторге. Конечно, Теперь есть предлог попасть в гущу событий, а то издалека, не видя цель, сильно ведь не полечишь. Алена тоже ринулась вперед. Правда, не знаю для чего. Чтобы прикрыть Лизу или же чтобы использовать корни на максимум с близкой дистанции. Все так же, продолжая стрелять по мобам из своего укрытия, я невольно улыбнулась этой картине. Кажется, Егор и Джан действительно хорошие товарищи. Вон как к Андрею пробиваются. Похоже, они и вправду не те, кто бросит свой клан ради спасения собственной жизни. Когда Андрей был спасен, а волна мобов отбита общими усилиями, все потянулись обратно к пещере. Я же тем временем со своего места не спешила слезать. Дождалась, пока все зайдут внутрь, вдруг еще кто-то в кустах притаился. Когда же товарищи скрылись из виду в узком проходе подо мной, несколькими ловкими движениями я спустилась вниз. Однако в итоге моя рука все-таки сорвалась в последний момент, и, ударившись о землю, я поежилась от легких ушибов. Все потому, что такую картину перед своими глазами я точно не была готова увидеть. Лиза повисла на Андрея в буквальном смысле этого слова. Она схватилась за него сзади и наотрез отказывалась слезать. Парень уже успел снять шлем, потому девушка наклонила свою голову к нему, после чего стала облизывать, а затем и покусывать мочку уха Андрея. При этом в ее полуприкрытых глазах стояло одно сплошное желание. Да ей же окончательно крышу снесло от переизбытка адреналина. Вот только почему из всех парней она выбрала именно Андрея? Да и сам он, пускай и стоял с выпученными до предела глазами и поднятыми вверх бровями, не особо Лизе сопротивлялся. Совсем не пытался ее скинуть. Он что, ни капли не против? Даже не знаю, сколько бы в итоге я просидела на земле в полном ступоре, если бы Алена наконец не пришла в себя и силой не стащила Лизу с Андрея. Не сказав нам ни слова, девушка сгрела подругу в охапку, прокачанная сила вполне позволяла, и понесла вглубь подземелья, оставив парней стоять в легком ступоре. К этому времени я уже пришла в себя и поспешила вслед за подругами. Напоследок лишь окинула застывшего от шока Андрея осуждающим взглядом. Как-то я уже и забыла, что у всех мужчин ветер в голове, и этот парень ни капли не исключение.